Перед судебным следователем стоит маленькая, чрезвычайно тощая мужичонка в пестрединой рубахе и латаных портах. Его обросшие волосами, изъеденные рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных путанных волос, что придает ему еще большую паучью суровость. Он босс. Денис Григорьев, подойди поближе и отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акимфов, проходя утром по линии на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковой гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? Чего? Так ли все это было, как объясняет Акимфов? Знамо, было. Хорошо. Ну, а для чего ж ты отвинчивал гайку? Чего? Ты это свое чего брось, отвечай на вопрос, для чего ты отвинчивал гайку? Коли не нужна была, не отвинчивал бы. Для чего ж ей понадобилась эта гайка? Гайки-то? Да мы из их грузил делаем. Кто это мы? Кто мы? Народ, кто? Ну, климовские мужики-то есть. Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузил врать. Отродясь не врал, а тут вру. Да не ж, ваше благородие, можно без грузила. Если ты живца, а ли выползка на крючок сажает. Не ж, он тебе пойдет ко дну. Без грузила. Вру. Да черт ее в живце-то, ежели он поверху тряпаться будет. Окунь, щука, налим. Это завсегда на донну идет. Понял? Ну вот. А который, ежели поверху плавает, то тут только разве шлишпер схватит. Да и то редко. Да нет, этого в нашей реке не водит шлишпер. Эта рыба простор любит. Ничего, что мне про шлишпера рассказывает. Чего? Ведь вы сами спрашиваете. У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не пойдете без грузила ловить. Ну, конечно, который не понимающий, тот без грузила пойдете ловить. Дураку закон не писан. Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило. Ну, а то что же, не в бабки играть. Но для грузила ведь ты же мог взять свинец, пулю, ну, гвоздик какой-нибудь. Свинец на дороге не найдешь, купить надо. А гвоздик не годится. Да нет, это, лучше гайки не найти. Нет. Она первое дело, что тяжелая, а второе дело, дыра в ее. Дураков каким прикидывает? Тот, что вчера родился или с неба упал? Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет эта отвинчивание? Не догляди в сторону. Ты поезд мог сойти с рельсов? Людей бы убило. Ты людей убил бы. Избавил, Господи, ваш город. Зачем же где-то убивать-то? Ни ж мы не крещеные, а ли злодеи какие. Слава тебе, Господи, господин хороший. Век свой прожили. Не только мы что убивать, а мыслей даже эти в голове не было. Спаси и помилуй, Господи. Фу, Царец Небесный, вот и что вы? А чего, по-твоему, происходит крушение поездов? Ответи 2-3 гайки, вот тебе и крушение. Ну да, толкуй. Уж сколько лет все деревни отвинчиваем гайки. Хранил Господь. А тут крушение, людей убил бы. Если я рельсу унес, во! А ли, положим, бревно поперек ейного пути положил. Вот тогда своротило поезд. А то что, тьфу, гайка. Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам. Да это мы понимаем. Мы ведь не все отвинчиваем, а оставляем. Ну как его? Не без увазия, понимаю. В прошлом году здесь сошел поезд рельсов. Теперь понятно, почему. Чего извольте, а? Теперь говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд рельсов. Я понимаю. Ну да, на то вы и образованные, милостивцы наши. Господь знал, кому понятие давал. Вы вот рассудили, как и что. А сторож тоже мужик, без всякого понятия. Черт, хватает за шиворот, тащи. Ты рассуди, а потом, стал быть, тащи. Ну что, сказано, мужик, мужицкий ум. Запишите, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди. Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку. Это в каком месте отвинтило? Когда? Это вы про ту гайку, что под красным сундучком, что ли, лежал? Я не знаю, где она у тебя там лежала. Но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил? Я ее не отвинтил. Это я мне Игнашка, Семена Кривого, сын дал. Это ты это. Ну, вот это. Вот, ну, который под сундучком лежал. А то, что ли, на дворе в санях-то? Это мы вместе с Митрофаном вынтили. С каким Митрофаном? С каким Митрофаном? С Митрофаном Петровым, вот каким. Не знаете, не вода делает, господам продает. Ему много этих самых гайк требуется. Читай, на каждый день вот штук 10 идет. Послушай, 1081 статья уложения о наказании говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда она может подвергнуть опасности следующий по всей дороге транспорт, и виновный знал, что впоследствии всего должно быть несчастье. Понимаешь, знал. А ты ведь не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание. Он приговаривается к ссылке в каторжные работы. Конечно, вы лучше знаете. Мы люди темные. Если мы эту штуковину понимаем, ты все это понимаешь. А ты врешь, прикидывайся. Ну зачем же врать-то? Спросите на деревне, коль не верите. Без грузила только уклейку ловит. А на что тебе хуже пискаря? И тот не пойдет без грузила. Ну да, ты еще мне... Про шелешпера расскажи. Не водится. Не, шелешпер не водится. Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку. Идет голов, и то это редко. Но молчи. Нет идти? Нет. Я должен взять тебя под стражу, отослать в тюрьму. То есть как я в тюрьму? Ваш благородие. Нет, некогда. Не надо на ярмарку сегора 3 рубли за сало получить. Молчи, не мешай. В тюрьму. Был бы за что, пошел. А что же, здорово живешь? Не крал, не дрался. А если вы насчет недоимков сомневаетесь, ваш благородие, вы не верите старости. Вы, господин, непременно члена спросите. Христа на нем нет, на старости. Молчи. Я и так молчу, а что старость набрехал на учете? Я хоть под присягой, понимаешь, как одела. Нас 3 брата, Кузьма Григорьев, стал быть, Егор Григорьев, и я, Денис Григорьев. Ты мне мешаешь, эй, Семен, увести его. Да нет, нас 3 брата. Ну, что ж, брат за брата не отвечил. Кузьма не платит. А ты, Денис, отвечаешь? Он судит. Надо судить умеючи, не зря. Хоть ты и высеки, но чтоб за дело по совести.